Глава 36. Добрый вечер, дорогие товарищи телезрители. Говорит и показывает Москва. С вами спортивный комментатор Николай Озеров. Мы с вами находимся на малой спортивной арене Лужники, где через несколько минут начнется полуфинальный матч всесоюзного детско-юношеского турнира по хоккею «Золотая шайба» между командами «Факел» и «Зоопарк». Ого, сам Озеров комментирует. Надо же, это нам повезло. Мне нравится его стиль, да не только мне. Ребята, я вижу, тоже довольны. Хотя поначалу я удивился, услышав его голос. С чего бы, думаю, Озерова поставили детский матч комментировать? Не мелковат ли для него уровень? А с другой стороны, почему бы и нет? В конце концов, турнир-то всесоюзный, и матч по центральному телевидению транслируют. Пока игроки приветствуют друг друга, скажу несколько слов о сегодняшних соперниках. С командой «Факел» многие из вас, товарищи телезрители, конечно, знакомы. Вы помните, в каком тяжелейшем поединке в прошлом году «Факел» обыграл в финальном матче команду «Шайба», когда победителя турнира выявила лишь вторая серия штрафных бросков. В этом году с «Шайбой» «Факел» встретился уже в четвертьфинале. И вновь матч получился на редкость упорным. Теперь же, одержав трудную победу над своим основным конкурентом, юные хоккеисты команды «Факел» имеют все основания надеяться повторить свой прошлогодний успех и снова завоевать первое место в турнире. Тем временем вратари заняли свои места в воротах, а лишние игроки покинули площадку. Вбрасывание в центре поля. «Факел» выигрывает вбрасывание и сразу же устремляется в атаку. Симонов входит в зону соперника, пас Никонову, бросок и... шайба в ловушке у вратаря. Нет, такой простой и бесхитростный вариант не прошел. Вбрасывание в зоне команды «Зоопарк». Несколько слов о дебютанте турнира команде «Зоопарк» из подмосковного города Тучково. Прежде всего, эта команда отличается от других команд своим уникальным вратарем. Ворота команды «Зоопарк» защищает девочка Наташа Мальцева. Это первый и, по-видимому, последний такой случай в истории турнира «Золотая шайба». Как вы знаете, дорогие товарищи, в этом году был изменен регламент проведения турнира. В частности, турнир разделили на две подгруппы – старшую и младшую. И когда писался новый регламент, совершенно случайно забыли упомянуть в нем, что к участию в турнире допускаются мальчики. Просто написали «дети». И в правилах хоккея также ничего не сказано о том, что все игроки одной команды должны быть одного пола. И вот «Зоопарк» зацепился за эту оплошность авторов регламента турнира и зарегистрировал. Никонов мощно бьет по воротам прямо от синей линии, и шайба пролетает рядом со штангой. Ее тут же подхватывает Сергеев. Бросок. Еще бросок. Нет. Мальцева прижимает шайбу ко льду. И вновь вбрасывание у ворот «Зоопарка». Первые минут пять факельцы активно пытались по-быстрому напихать мне голов, чтобы затем спокойно и неторопливо потянуть время до конца матча. Они ведь уже были в курсе того, что у нас половина состава не играет сегодня. Я помню, в первые минуты матча думал, что нужно продержаться только несколько минут. Дальше напор ослабеет. Ага. Как же? Наоборот. Только хуже стало. Они настолько обнаглели, что все впятером в нашу зону набились. Как будто мы в меньшинстве играем. И в конце концов, мы их за это и наказали. До конца первого периода остается чуть более двух минут. Команда «Факел» обладает неоспоримым преимуществом и постоянно атакует ворота команды «Зоопарк». Но, несмотря на это, счет в матче пока не открыт. 0-0. И вновь очередное вбрасывание у ворот Мальцевой. Ермолай выигрывает вбрасывание. Под Симонову бросок. Мальцева ловит шайбу и тут же отдает ее Шарафутдинову, который сразу выбрасывает ее из своей зоны. Ай-яй-яй. Команда «Факел» слишком увлеклась атакой и совсем позабыла о дежурившем у красной линии Смирнове. Смирнов подхватывает шайбу и устремляется с ней к воротам Мышкина. Выход один на один. Смирнов делает обманное движение. Еще одно. Обводит вратаря. Бросок. Гол! Шайба в воротах команды «Факел». За минуту и 12 секунд до конца первого периода команда «Зоопарк» открывает счет в этом матче. 1-0. Кто бы мог подумать, какая неожиданная концовка первого периода. Да, я тоже не ожидал. Честно говоря, все случайно получилось. Это Вовка Шарафутдинов по шайбе удачно попал. Мне бедных факельцев даже жалко стало после такой плюхи. Атаковали, атаковали, и на тебе. Они до самого перерыва так в себя не пришли. Как-то погрустнели и даже атаковать перестали. Так что первый период мы тихонечко потянули время около своих ворот. Отдыхали. А с начала второго периода началось. Факельцы ломились к моим воротам, как бешеные лемминги на склад кедровых орехов. Лезут и лезут, лезут и лезут, а забить не могут. но не пропихивается у них шайба в ворота, хоть ты плачь. Чувствуют, звереть они потихоньку начали. Как-то уже совсем не по-доброму на меня смотрят. А потом один и вовсе сорвался. Очередное вбрасывание в зоне команды «Зоопарк». Пас Чеванихину, бросок, Мальцев отбивает шайбу, и та рикошетом улетает на зрительские трибуны. И новое вбрасывание в... Ох! Игрок команды «Факел» сильно бьет клюшкой вратаря «Зоопарка» по его маске. Мальцева хватается за лицо и падает на колени, а к ней на помощь сразу устремляются защитники «Зоопарка». Небольшая потасовка перед воротами, но судья быстро разнимает драчунов. Тем временем Мальцева освободилась от маски и держится рукой за лицо. Мне отсюда плохо видно, но, похоже, у нее по руке течет кровь. Да, так и есть, кровь. Нападение на вратаря. После свистка арбитра, да еще и на девочку, феноменальная грубость. И я полностью согласен с арбитром, который удаляет Чеманихина с площадки на 5 минут и до конца матча. Совершенно справедливое наказание. Такой хоккей нам не нужен. Между тем команда «Зоопарка» осталась без вратаря. Мальцеву уводят с площадки, а перед наставником «Зоопарка» встает трудная задача – кого поставить в ворота. До конца второго периода остается еще минута и 49 секунд. Ага. Вовка Шарафутдинов в ворота впихнулся вместо меня. Ох, какую он раскоряку из себя изображает. Кто же так стоит-то, горе? Ну вот пропустил. Ничего удивительного. Вторая шайба вообще обидная получилась. Мы ведь в большинстве играли. И попытались атаковать. Уже сидели бы лучше в своей зоне. Нет, поперлись в атаку. А Вовка расслабился. Зрители на трибунах рассматривает. Может, знакомого увидел. Зато как ему шайба прилетела, не увидел. Во ухи как покраснели. Мне хорошо видно. Он сейчас прямо передо мной на полу сидит, телевизор смотрит. Конечно, обидно. Факельцы просто шайбу выбросили из зоны. Это вовсе не удар по воротам был. Но Вовка и такую шайбу не поймал. Это чудо ее вообще заметило только тогда, когда судья приехал доставать ее из ворот. И на перерыв парни поплелись уже при счете 2-1. Хорошо, что меня довольно-таки быстро смогли заштопать. Итак, дорогие товарищи, начался третий период полуфинала турнира «Золотая шайба». Команда «Факел» выигрывает со счетом 2-1. И если ничего не случится, еще 3 минуты будет играть в меньшинстве. Восьмой номер «Факела» Чеманихин был удален в конце второго периода на 5 минут за нападение на вратаря «Зоопарка». К счастью, травма, полученная Мальцевой, была, по-видимому, не слишком серьезной. Она вновь заняла свое место в воротах. Но пока она отсутствовала на площадке, ее товарищи не смогли удержать счет, и теперь «Зоопарку» нужно отыгрываться. Посмотрим, как ребята будут действовать в атаке. Да хреново мы в атаке действовали, откровенно говоря. Пока в большинстве играли, было еще на что-то похоже. Но игра в равных составах у нас категорически не получалась. Опять нас к моим воротам прижали. Правда, такого бешеного напора, как во втором периоде, уже не было. Факельцы тоже устали, а счет их, в общем-то, устраивал. Но они все равно атаковали, стремясь увеличить разрыв, а то мало ли что. В целом, довольно спокойно играли. Только ближе к концу периода как-то нервничать опять начали. Понятно, последние минуты идут. Факельцы атаковать почти перестали, рисковать не хотят. И, видно, разочаровались в возможности забить мне. А наши начали какое-то подобие атак изображать. И в конце концов таки спровоцировали нарушение правил. 2 минуты 11 секунд до конца. И чего, меня менять будут? Команда «Зоопарк» берет 30-секундный тайм-аут. Несомненно, наступил кульминационный момент матча. Удаление Никонова поставило «Факел» в крайне сложное положение. До конца третьего периода остается 40 секунд. А «Факелу» придется защищать свои ворота втроем против полной команды «Зоопарка». Сейчас, вероятно, «Зоопарк» поменяет своего вратаря на 6-го полевого игрока и получит двойное численное превосходство на площадке. Четвертый полевой игрок у «Факела» выйдет со штрафной скамейки через 29 секунд. Наставник «Зоопарка» жестами подзывает к себе арбитра. У него какие-то вопросы? Да, наш тренер просто спрашивал, можно ли мне заменить мою вратарскую клюшку на обычную, а также надеть перчатки полевого игрока вместо специальных вратарских. Судья, подумав, согласился с тем, что правила это допускают. Я буду вместо 6-го игрока. Правда, играть полевым игроком я не умею. Тут просто все. Психическая атака. Тренер решил факельцев мной напугать. Типа я такой крутой игрок, что сейчас всех победю и в атаке. Они меня явно стали бояться к концу матча. И раз меня не сменили, то могут подумать, что и в атаке я что-то из себя представляю. На самом же деле вместо меня вполне можно было выпустить на лед кухонную табуретку. Уверен, В атаке она бы сыграла ничуть не хуже. «Ага, все ясно. Мальцева меняет свою клюшку и перчатки. Да, товарищи телезрители, такого я еще не видел. Тренер команды «Зоопарк» принимает весьма неординарное решение. Вратарь покидает свои ворота, но не покидает площадку. Вратарь идет в атаку. Не знаю, чем вызван столь неожиданный ход. Неужели Мальцева и в атаке играет столь же великолепно, как и в обороне?» Ну, вышел я на площадку и покатился в зону к факельцам. А там обосновался у синей линии, примерно по центру. Стою, изображаю себя великого и ужасного. По телевизору не видно, но вчера вблизи я обратил внимание на лица мальчишек из факела. Усталые, злые, испуганные и решительные одновременно. Такие никогда не сдадутся, обязательно до конца будут драться. А еще я заметил, что мое появление в их зоне было для них совершенно неожиданным. Они немного пошептались друг с другом, а затем один из них решительно подъехал ко мне и демонстративно встал рядом. Типа мешать не будет. Дурачок. Стоит, на мою маску любуется. Я маску вратарскую так и не снял. В ней вышел. Тренер, правда, предлагал и шлем мне заменить, но я отказался. Все дело в том, что у меня, похоже, шов разошелся. Чувствую, как по лицу кровь течет, да правый глаз мне заливает. Боюсь, что если я маску сниму, меня тогда с матча снять могут, а под маской кровь не видно. Бросок! Еще бросок! Симонов бросается под шайбу, но ее вновь забирает кто-то из зоопарка. Шарафутдинов бьет от синей линии, но Мышкин парирует удар своей клюшкой. Смирнов бьет по воротам, и шайба проходит рядом со штангой. Шайба не вышла из зоны, атака продолжается. Идут последние секунды. Азин готовится покинуть скамейку штрафников, а зоопарк еще усиливает напор. Какая-то толчая у ворот факела. Там столпились почти все игроки. Азин выходит на лед и спешит на помощь своей команде. «Где шайба? Не вижу в этой свалке!» И тут звучит финальный «Гол!» За воротами команды «Факел» загорается красный свет. За 2 секунды до конца третьего периода зоопарк сравнивает счет. 2-2. Какая напряженнейшая игра. И теперь командам предстоит дополнительный 4-й период. А учитывая то, кто сегодня защищает ворота зоопарка, «Факелу» крайне желательно забить именно в игровое время. Доводить дело до штрафных бросков для них слишком рискованно. Вторую шайбу на Шарафутдинова записали. Хотя кто там на самом деле забил, совершенно непонятно. Они у ворот какой-то клубок из тел и клюшек образовали. Думаю, хитрость нашего тренера все же удалась. Мы играли не в 6-ром против 3-х, а в 5-ром против 2-х. Факельцы ожидали от меня какой-то гадости и выделили мне персонального опекуна. Вот только в этом-то гадости заключалась. Нам именно это и было нужно. В той свалке возле ворот только 2 человека не участвовало. Я и мой опекун. И вот звучит финальный свисток арбитра. 4-й дополнительный период матча команда «Факел» и «Зоопарк» окончился. В дополнительное время ни одна из команд не смогла поразить ворота противника. Счет в матче ничейный 2-2. И в соответствии с регламентом турнира финалист будет определяться с помощью серии штрафных бросков. Да, ребятам из «Факела» не позавидуешь. Имея абсолютное превосходство на протяжении всей игры, они так и не смогли одержать победу в игровое время. И в этом, безусловно, решающую роль сыграла великолепная игра вратаря зоопарка Наташи Мальцевой. Несмотря на непрерывные атаки «Факела», она сохранила свои ворота в неприкосновенности. Обе шайбы, забитые сегодня зоопарку, оказались в сетке ворот в конце 2-го периода, когда Мальцева ненадолго покидала площадку из-за травмы. Пока же в ворота становится вратарь «Факела» Леонид Мышкин. Жребий начинает серию штрафных бросков выпал команде «Зоопарк». Михаил Смирнов занимает позицию в центральном круге, и арбитр дает свисток. Твою ж мать! Как же не вовремя-то! Совсем чуть-чуть ведь оставалось продержаться. Всего-то 5 минут не хватило. Уже 4 штрафных я отбил, последний оставался, 5-й. И тут оно пропало. Наваждение мое пропало загадочное. Все. Не чувствую я больше шайбу. Глазами вижу, но не чувствую, как весь матч сегодня. Чем бы там это мое состояние не было, но оно закончилось. Я теперь снова самая обычная девчонка. Кровь, зараза, течет, правый глаз весь залит. Мальчишки еще мои, все кроме Смирнова, косорукими оказались, балбесы. Но чтобы забил кто из них? Нет, Мишка только самую первую шайбу забросил, а остальные все как один промазали. Вот и ведем мы в серии 1-0 после 5 штрафных, а у «Факела»-то 1 булит в запасе. А я-то вдруг сдулся неожиданно. Ну, как пропущу сейчас. Обидно будет просто до соплей. Вот он момент истины. Последний удар. Последний шанс для факела на выход в финал турнира. Трибуны напряженно замерли. Сможет ли Мальцева в пятый раз подряд отразить штрафной удар? Арбитр дает свисток, и Миша Никонов начинает движение в сторону ворот. Мальцева выкатывается ему навстречу. Бросок! Нет, это ложный удар! Но Мальцева верит в него и падает на лед. Никонов объезжает лежащего на льду вратаря. Бросок и... Ай-яй-яй! Как же так? Никонов промахивается по пустым воротам. Впервые в этом матче кто-то смог обыграть Мальцеву. Она тоже не железная, она тоже может ошибаться. Но сегодня спортивное счастье было на стороне ребят из зоопарка. Миша Никонов обыграл Мальцеву и промахнулся. А что делается на трибунах? Товарищи, я с трудом различаю собственный голос. Трибуны бушуют. Зрители стоя приветствуют победителей сегодняшнего матча. Их было мало. Лучшие игроки команды травмированы, но они смогли. Смогли выстоять и победить. Команда «Зоопарк» одерживает победу в напряженнейшем полуфинальном матче у команды «Факел» и заслуженно выходит в финал турнира «Золотая шайба». Вот они, сегодняшние герои. Вся команда высыпала на лед и радуется победе. Ребята даже не пытаются скрывать льющихся из их глаз слез. Они действительно вымучили, выстрадали эту победу. Игроки зоопарка окружили главного виновника своего сегодняшнего триумфа, своего вратаря Мальцеву, и поздравляют ее. Да, Мальцева показала себя сегодня великолепным вратарем. Вратарем, которому за весь матч знаменитый «Факел» так и не смог забить ни одного раза. Усталым движением Мальцева стягивает с головы вратарский шлем с маской и... Ой, ребята, ну помогите же ей кто-нибудь. Вот уж повезло, так повезло мне. Промазал Никонов. Мне показалось, что когда он смог меня обыграть, то и сам не поверил в это. Слишком неожиданно для него это случилось. Вот он и поторопился, бросил шайбу метров с трех. Хотя спокойно мог бы просто завести ее в ворота. Я-то на льду валялся в позе морской звезды и ничем помешать уже не мог ему. Когда он все же промазал, и я понял, что все это победа, на меня вдруг такая усталость сразу упала. Я еле-еле на ноги встал. И тут смотрю, ребята мои всей толпой валят ко мне. И почти у всех на щеках слезы. Окружили меня, по плечам хлопают, обнимают. Обычно я не позволяю мальчишкам такого. Но сегодня ничего против не имел. Быть может, потому что они и друг с другом обнимались, и даже целовались. Прямо на льду, на глазах у всех. А потом я тоже заплакал, как мальчишки. На меня тоже общее настроение подействовало. Или, может, откат пошел, когда напряжение резко спало. Чувствую, слезы по щекам текут. Надо бы вытереть. И кровь тоже надо вытереть. Теперь уже можно снимать маску. Теперь меня с матча снять не могут. Вот я и снял ее. Да уж, недаром Озеров так удивился моему виду. Я тоже удивился сейчас. Вчера-то я сам свое лицо не видел, а потом меня умыли и стало уже не так колоритно. Оператор еще очень удачно поймал меня крупным планом. Я как раз вверх голову приподнял. И хотя телевизор у нас черно-белый, все равно зрелище было незабываемое. Слипшиеся от пота волосы, съехавший куда-то в бок пластырь, кровавая дорожка проходит через все лицо от брови до подбородка. В засохшей крови видны свежие следы слез, а на губах кривая улыбка. Глаза же при этом, кажется, просто светятся от счастья. Победа!